Глава 3. Межевание полей и возникновение собственности. Остров пингвинов отнюдь не сохранял того сурового вида, как времена, когда, окруженный плавучими льдами, он в скалистом амфитеатре своем давал приют бесчисленному птичьему населению. Гора, некогда высоко возносившая свою снежную вершину, осела, превратившись в небольшую возвышенность, которой можно было видеть берега Арморики, окутанные вечным туманом, и океан, усеянный угрюмыми скалами, выглядывавшими из водных глубин, подобно неким чудовищам. Берега, более плоские, чем прежде, были глубоко изрезаны, так что остров стал похож на лист тутового дерева. Он вдруг порос солоноватой травою, до которой так лакомы стада, ивами, могучими смоковницами и величественными дубами. Об этом имеются свидетельства у Беды Достопочтенного и у многих других авторов, заслуживающих полного доверия. На севере берег образовывал глубокую бухту, где впоследствии возник порт, один из самых прославленных во всем мире. На востоке, вдоль берегов, где, набегая на скалы, пенились морские валы, простиралась пустынная низменность, поросшая благовонными травами. Это был берег теней, куда островитяне не отваживались проникать, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души умерших, скользившие там бледными языками пламени. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую Гагарью бухту. На этом благословенном берегу старец Маэль поставил церковь и деревянную монастырскую обитель. На западе две речки, Кланш и Сюрель, орошали плодородные долины, Дальскую и Домскую. И вот однажды, осенним утром, прогуливаясь по берегу Кланжа с одним ивернским монахом по имени Буллок, блаженный Маэль увидел, что по дорогам движутся отряды разъяренных людей, вооруженных каменьями. В то же самое время он услышал со всех сторон крики и стоны, поднимавшиеся из долины к спокойным небесам. И он сказал Буллоку: «С грустью замечаю, сын мой, что с тех пор, как жители острова превратились в людей, они стали вести себя менее разумно, чем прежде. Будучи птицами, они ссорились друг с другом только в пору любви. А теперь они враждуют во всякое время, готовы вступать в драку зимой и летом. Где то величавое спокойствие, которое некогда господствовало на собрании пингвинов, придавая ему сходство с сенатом мудро устроенного государства? Взгляни, сын мой Буллок, в сторону Сюреля. Там, посреди свежей зелени долины, 12 пингвинов заняты тем, что убивают друг друга лопатами и мотыгами, вместо того, чтобы обрабатывать ими землю. А женщины, еще более жестокие, чем мужчины, ногтями раздирают лицо своим врагам. Увы, сын мой Буллок, почему они истребляют друг друга? Из чувства общественности, отец мой, и в предусмотрении будущего, — отвечал Буллок. Ибо человек по природе своей — существо предусмотрительное и общественное, ну, таков его характер. Человек не представляет себе существование без приобретения собственности. Эти пингвины, учителя, заняты тем, что приобретают землю. «Но разве нельзя приобретать ее без такого насилия?» — спросил старец. «Сражаясь друг с другом, они обмениваются бранью и угрозами. Я не разбираю слов, но в голосах слышен гнев. Они обвиняют друг друга в воровстве и захватничестве», — отвечал Буллок. «Таков основной смысл их пререканий». В это мгновение святой Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох. «Смотри, сын мой!» — воскликнул он. «Смотри, как яростно вон тот пингвин впился зубами в нос своего поверженного противника, а другой мажет голову женщине огромным камнем!» «Вижу», — отвечал Буллок. «Они заняты тем, что создают право. Устанавливают собственность, утверждают основы цивилизации, устои общества и законы». «Каким же это образом?» — спросил старец Маэль. «Межуя свои поля. Это начало всякого общественного порядка. Твои пингвины, учитель, выполняют величественнейшую задачу. Дело их будет на протяжении веков освящено законоведами, поддержано и утверждено судьями. Пока монах Булок говорил это, какой-то крупный пингвин, белокожий и рыжий, спустился в долину, неся на плече ствол дерева. Приблизившись к черному от загара маленькому пингвину, поливавшему свой латук, он крикнул ему: «Твое поле принадлежит мне!» Произнеся эти властные слова, он ударил маленького пингвина дубиной по голове, и тот пал мертвым на землю, возделанную его собственными руками. При таком зрелище святой Маэль задрожал всем телом и пролил обильные слезы. И голосом, сдавленным от страха и отвращения, он вознес к небесам такую молитву: «Господи Боже мой, Ты, приявший жертву Авеля и предавший Каина проклятию, отмсти, Господи, за этого пингвина без вины убиенного на поле своем, да восчувствует убийца тяжесть десницы Твоей. Ибо есть ли у Господи более гнусное злодеяние, более тяжкое оскорбление правосудию Твоему, чем сие убийство и сей грабеж?» «Имейте в виду, отец мой», — кротко возразил ему Булок, — «то, что вы называете убийством и грабежом, не что иное, как война и завоевание, священная основа империи, источники всех доблестей и всего величия человеческого. В особенности подумайте о том, что, порицая большого пингвина, вы нападаете на собственность в самом ее зарождении и сущности. Я без труда докажу вам это. Возделывать землю — одно, владеть ею — совсем другое. Эти явления не следует смешивать. В области собственности право первого заимщика весьма неопределенно и юридически слабо обосновано. Право завоевателя, напротив, покоится на прочном основании. Только оно достойно уважения, ибо только оно принуждает уважать себя. Собственность имеет своим единственным и достославным источником силу. Сила порождает собственность, и она же охраняет ее. Поэтому собственность священна и уступает только большей силе. Вот почему справедливо утверждение, что кто владеет собственностью, тот благороден. И этот высокий рыжий человек, убивая земледельца, дабы завладеть его полем, положил начало одному из благороднейших родов своей страны. Пойду поздравить его. И Булок подошел к высокому пингвину, который, опираясь на свою палицу, стоял у окровавленной борозды, и, поклонившись ему в пояс, промолвил: «Грозный владыка, великий Греток, я пришел воздать вам уважение как основателю законной власти и родового богатства. Зарытый в вашей земле череп жалкого пингвина, поверженного вами, останется вечным доказательством священных прав ваших потомков на эту землю, облагороженную вами. Счастливы дети ваши и дети детей ваших. Они будут носить имя Гретоков, герцогов Скалских, и будут править островом Алькой». Затем, повернувшись к святому старцу Маэлю, громко прибавил: «Отец мой, благословите Гретока, ибо всякая власть от Бога». Маэль стоял, не двигаясь, безмолвно подняв глаза к небу. Доктрина монаха Буллока вызывала в нем горькие сомнения, и однако именно этому учению суждено было торжествовать в эпохе высокой цивилизации. Буллока можно считать создателем гражданского права в Пингвинии.